Алексей Алексеевич, и то, что было подобно женщине, и что он называл Прасковьей Павловной, шли по дорожке через полянку к прудам. Воздух был влажен. Над садом поднялась луна. Ее седой свет озарял всю широкую поляну. Белеющими пятнами обозначались цветы, блестела обильная роса. Вдали над прудами поднимались испарения с серебристым сиянием. Алексей Алексеевич шел молча, сжав рот и глядя под ноги. Зато Прасковья Павловна, глядя на висящий над пышными грудами рощи светлый шар луны, говорила, не переставая. «Ах, луна, луна! Алексис, вы бесчувственны к этим чарам!» Холодный ее голосок сыпал словами, как стекляшечками, и невыносимым звуком все время посвистывал шелк ее платья. От этих стеклянных слов и шелкового свиста Алексей Алексеевич стискивал челюсти. Сердце его лежало в груди тяжелым ледяным комом. Он не дивился тому, что рука об руку с ним идет то, что час назад было лишь в его воображении. Болтающее жеманное существо в широком платье с узким лифом, бледное от лунного света, с большими тенями в глазных впадинах, казалось ему столь же бесплотным, как его прежняя мечта. И напрасно он повторял с упрямством: «Насладись же, насладись ею, ощути!» Он не мог преодолеть в себе отвращение. Дойдя до пруда, до скамьи, где утром он говорил с Марией, Алексей Алексеевич предложил Прасковье Павловне присесть. Она, распушив платье, сейчас же села. «Алексис», — прошептала она, улыбаясь всем ртом лунному шару, «Алексис, вы сидите с дамой бесчувственно. Надо же знать, сколь приятно женщине дерзость». Алексей Алексеевич ответил сквозь зубы: «Если бы знали, сколько я мечтал о вас, не стали бы делать этих упреков». «Упреки?» — она рассмеялась, словно рассыпалась стекляшечками. «Упреки! Но вы все только руки жмете, и то слабо. Хотя бы обняли меня». Алексей Алексеевич поднял голову, всмотрелся, и сердце его дрогнуло. Правой рукой он обнял Прасковью Павловну за плечи, левый взял ее руки. Глубоко открытая ее грудь с чуть проступающими ключицами ровно и покойно дышала. Он близко придвинулся к ее лицу, стараясь уловить ее прелесть. «Мечта моя», — сказал он с тоскою. Она слегка отстранилась, усмехаясь, покачала головой и взглянула в глаза ему поблескивающими лунными точками прозрачными глазами. «Я как во сне с вами, Прасковья, наклоняюсь, чтобы напиться, и вода уходит». «Обнимите покрепче», — сказала она. Тогда он сжал ее со всей силой и поцеловал в прохладные губы, и они ответили на поцелуй с такой неожиданной и торопливой жадностью, что он сейчас же откинулся. Омерзением, годливостью, страхом стиснуло ему горло. После некоторого молчания она проговорила, сладко потягиваясь: «Мне сыр есть хочу». Тогда он быстро поднялся и зашагал к дому. Когда же услышал за собой шелест платья, прибавил шагу, даже побежал. Но Прасковья Павловна сейчас же догнала его и повисла на руке. «Алексис, у вас притяжелый характер. Слушайте», — крикнул он, останавливаясь, — «не лучше ли нам расстаться?» «Нет, совсем не лучше». Она перегнулась и заглянула ему в лицо. «Мне с вами приятно. Но вы омерзительны мне, поймите!» Он дернул руку и побежал, и она, не выпуская руки, полетела за ним по тропинке. «Не верю, не верю, ведь сами сказали, что я мечта ваша. Все-таки вы отвяжетесь от меня. Нет, мой друг, до смерти не отвяжусь!» Они об руку влетели в дом. Алексей Алексеевич бросился в кресло, она же, обмахиваясь веером, стала перед ним и глядела весело. «Много, много, мой милый, придется над вами потрудиться, чтобы обуздать ваш характер. Вы себя любец!» Она сложила веер и присела на ручку кресла к Алексею Алексеевичу. «Дружок, мне ужасно чего-то все хочется, не то есть, не то пить, а то будто вода бежит по моему телу». Алексей Алексеевич сорвался с кресла и, подойдя к двери, потянул за большую бисерную кисть звонка. «Вам принесут еду, питье, все, что хотите. Успокойтесь!» Далеко в доме брякнул колокольчик, и послышались мягкие шаги Федосьи Ивановны.